Дорогие братья и сестры, молодежь, уже время подошло, мы будем начинать служение. И мне бы хотелось, чтобы сегодня мы могли так настроиться, поразмышлять. Думаю, что в основном все знали тему служения сегодняшнего. Такой призыв, который некогда прозвучал Тимофею, юному служителю, апостол Павел говорит, чтобы он упражнял себя в благочестии. Друзья, почему мы избрали эту тему? Думаю, что ее объяснят братья в проповедях, эту тему. А я хочу сказать о цели. Слово Божие говорит, что благочестие, оно на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. И я знаю, что вот Соломон еще, он сказал, что детство и юность – это суета. И в жизни молодежи есть много дел бесполезных, которые проходят, ну, может быть, интересно, может быть, весело, но они бесполезны. А мы все-таки призваны извлекать пользу, проводить жизнь свою не просто так, да, потому что если даже за каждое праздное слово придется дать отчет, то и за потерянное время тоже будем давать отчет. А хотелось бы, чтобы время наше шло с пользой. И вот благочестие – это как раз то качество, которое имеет пользу и для этой жизни, и для будущей. Поэтому мы решили эту тему сегодня осветить, чтобы наша жизнь была полезной и для нас, и для славы нашего Господа.